а также в совершенстве владею языком. Это не фраза из резюме секретарши. Это ежедневная и еженочная обязанность НЛПера. Человек, который не умеет красиво и внятно выражать свои мысли, НЛПером не является, как бы он ни тужился и сколько бы сертификатов не совал вам под нос. Для чего НЛПеру нужен язык? Первое. Кроме орального секса. Правильно. Чтобы орать и получать удовольствие. Второе. Чтобы вербализировать свои желания. Ведь никто на свете не обязан читать ваши мысли. Третье. Чтобы создать свою собственную мифологию. Свой бренд. Никто вас лучше самих не знает. Никто о вас лучше вас самих не расскажет. Никто лучше вас не придумает о вас анекдоты и сплетни. Никто не сможет так виртуозно, как вы, оттенить ваши достоинства и заретушировать недостатки. При всем этом вы не должны быть напыщенным павианом, а должны так умело подобрать слова, чтобы вас хотелось слушать и слушать. Все ваши истории о вас должны быть сюжетны и смешны, остроумны и познавательны, ироничны и кратки, как афоризм. Говорить афористично – первостепенная задача НЛПера. Четвертое. Чтобы запрограммировать себя на успех, создать собственные мантры и четко сформулировать цели. Пятое. Чтобы эффектно и правдоподобно врать. Шестое. Чтобы эффективно вести любые переговоры, особенно телефонные, когда нет возможности задействовать феромоны, улыбку, глазодвигательные стратегии. И остается опираться только на слова, корни, суффиксы и корректно сформулированные мысли. Виртуозное мастерство телефонного переговорщика выдает опытного НЛПера с головой. Он, как никто другой, тонко чувствует малейшие нюансы в голосе и словах собеседника, определяет языковые шаблоны трехканального восприятия реальности и говорит с человеком на его же языке. НЛПер мгновенно перестраивается, подстраивается, входит в рапорт и начинает вести за собой. А потом собеседнику кажется, что это он предложил такую замечательную идею. Седьмое. Чтобы самостоятельно изменять и развивать язык, толкая эту телегу впереди себя. Восьмое. Чтобы манипулировать другими и заставлять их делать то, чего хочется вам. Девятое. Исцелять себя и врачевать других людей посредством терапевтических метафор. Десятое. Чтобы после общения с вами оставалось приятное послевкусие. И совершенно зря говорят, что соловья баснями не кормят. Кормят, да еще как.